святителю Гурию Казанскому, избавляет от головных болей, тропарь глаз третий. Первые учители прежде темному, ныне же светлому и новопросвещенному граду Казани, первые возвестители пути спасительного, истинные хранители апостольских преданий, столпи непоколебимии, благочестия учителие и православия наставницы, Гурие и Варсонофие, владыку всех молите, мир вселенний даровати, и душам нашим велию милость.